Вирдих Гемин, римский военачальник, посланный императором Веспасианом в провинцию Понт для подавления мятежа Аникета. История, книга 3, глава 48. Вестилих Секст, бывший претор. Аналы, книга 6, глава 9. Вестилия, предположительно, дочь претора Секста Вестилия. Аналы, книга 2, глава 85. Вителий, братья. Император Вителий и Луций Вителий. История, книга 2, глава 64. Вителий Авл, наместник Нижней Германии в 69 году нашей эры, провозглашенный после убийства Гальбы римским императором и свергнутый Веспасианом в том же году. Аналы. Книга 11, глава 23. Книга 14, глава 49. История. Книга 1, главы. 1, 9, 14, 44, с 50 по 52, с 56 по 62, 64, 65, с 67 по 70, с 73 по 77, 84, 85, 90. Книга 2, главы. 1, 6, 7, с 14 по 17, 21, 27. С 30 по 32, 38, 42, 43, 45, с 47 по 49, с 52 по 77, с 80 по 101, книга 3, главы с 1 по 6, с 8 по 15, 30, 31, с 35 по 44, 47, 48, с 53 по 75, с 78 по 81, с 84 по 86. Книга 4, главы 1, 3, 4, 11, с 13 по 15, 17, 19, 21, 24, 27, 31, 36, 37, 41, 46, 47, 49, 51, 54, 55, 58, 70, 80. Книга 5, глава 26. Об ораторах, глава 17. Вителий Квинт, дядя императора Вителия. Аналы, книга 2, глава 48. Вителий Луций, консул 34, 43 и 47 годов нашей эры. Отец императора Вителия. Аналы, книга 6, главы 28, 32, 36, 37, 41. Книга 11, главы 2, 3, 4, с 33 по 35. Книга 12, главы с 4 по 6, 9, 42. Книга 14, глава 56. История, главы 1, 9. Книга 3, глава 66. Вителий Луций, брат императора Вителия. История, книга 1, глава 88, книга 2, глава 54, 63, книга 3, главы 37, 38, 55, 58, 76, 77, книга 4, глава 2. Вителий Публий, легат в войске Германика, дядя императора Вителия. Аналы, книга 1, глава 70, книга 2, главы 6, 74, книга 3, главы 10, 13, 17, 19, книга 5, глава 8, книга 6, глава 47. Вителий Сатурнин, префект легиона. История, книга 1, глава 82. Вителия, теща Публия Петрония Турпилиана. Аналы, книга 3, глава 49. Вифиния, римская провинция в Малой Азии, после победы над Митридатом VI, часть Понтийского царства была присоединена к Вифинии, образовав вместе с ней провинцию Понт и Вифиния. Аналы, книга 1, глава 74, книга 16, глава 18. Вифинское море, Черное море у побережья Вифинии. Аналы, книга 2, глава 60. Вифинцы, жители Вифинии, область южного побережья Черного моря к востоку от Босфорского пролива. Аналы, книга 12, глава 22, книга 14, глава 46, книга 16, глава 33. Вицеция, город в Северной Италии, ныне Виченца. История, книга 3, глава 8. Виция, мать Фуфия Гемина, консула 29 года нашей эры, аналы, книга 6, глава 10. Виконти, гальское племя, обитавшее в Нарбонской Галлии. История, книга 1, глава 66. вокула. Смотри «Дилих вокула» или «Сариолен вокула». Вологиних. Убийца Фурия Камилла Скрибаниана. История, книга 2, глава 75. Воланд. Крепость к западу от Артаксаты. Армения. Аналы, книга 13, глава 39. Волез Мессалла. Смотри «Валерий Мессалла Волез Луций». Вологез. Сын Вонона, властителя Парфянского царства. Аналы, книга 12, главы 14, 44, 50, книга 13, главы 7, 9, 34, 37, книга 14, глава 25, книга 15, главы с 1 по 3, с 5 по 7, с 9 по 15, 17, 24, 25, 27, 28, 31. История, книга 1, глава 40, книга 4, глава 51. Волузих Гай. Воин третьего легиона. История, книга 3, глава 29. Волузих Прокул. Наварх, капитан одного из кораблей Мизенского флота. Аналы, книга 15, глава 51, 57. Волузих Сатурнин Квинт. Консул 56 года нашей эры, сын предыдущего. Аналы, книга 13, глава 25, книга 14, глава 46. Волузих Сатурнин Луций, консул 12 года до нашей эры, умер в 20 году нашей эры. Аналы, книга 3, глава 30. Волузих Сатурнин Луций, сын Луция Волузия Сатурнина, консула 12 года до нашей эры, консул Суфект 3 года нашей эры, умер в 56 году. Аналы, книга 12, глава 22, книга 13, глава 30, книга 14, глава 56. Вольский, италийское племя, обитавшее по соседству с Лацием. Агрикола, книга 11, глава 24. Вонон, сын царя Фраата IV, отдан им в заложники Августу. Аналы, книга 2, главы с 1 по 4, 56, 58, 68. Книга 6, глава 31, книга 12, глава 10. Вонон, властитель атропатенских медян в нынешнем Азербайджане, занявший армянский престол. Аналы, книга 12, глава 14. Вотиен Монтан, известный римский оратор. Аналы, книга 4, глава 42. Воцетийская гора, восточная часть горной цепи Юры. История, книга 1, глава 68. Вулкан, римский бог огня и искусная в работке металлов. Римская мифология. Аналы, книга 15, глава 44. Вулкаций Арарик, римский всадник, участник заговора Пизона. Аналы, книга 15, глава 50. Вулкаций Мосх, ритор. Аналы, книга 4, глава 43. Вулкаций Тертулин, народный трибун в 69 году нашей эры. История, книга 4, глава 9. Вулкаций Туллин, сенатор, привлеченный в 65 году нашей эры к суду по обвинению в злокозненных, направленных против Нерона, священнодействиях. Аналы, книга 16, глава 8. Вульсинии или Вольсинии, город в Этрурии, Италия, ныне Больсена. Аналы, книга 4, глава 1, книга 6, глава 8. Габиниан. Смотри Юлий Габиниан, Секст. Гавань Геркулеса Монекского. Смотри Геркулеса Монекского, Гавань. Гавий Марк, по прозванию Апиций, известный богач и распутник, прозванный так по имени некоего прославленного своими распутством Апиция. Аналы, книга 4, глава 1. Гавий Сильван, трибун претерианцев, участник заговора Пизона. Аналы, книга 15, глава 50, 60, 61, 71. Гай, смотри Калигула. Гай Азиний, смотри Азиний Полеон Гай, консул 23 года нашей эры. Гай Антистий, смотри Антистий Ветер Старший, Гай или Антистий Ветер Младший, Гай. Гай Анций. Смотри Анций Гай. Гай Бибул. Смотри Бибул Гай. Гай Вибий. Смотри Вибий Серен Гай. Отец. Гай Волузий. Смотри Волузий Гай. Гай Грак. Смотри Семпрони Грак Гай или Семпрони Грак Гай. Сын сосланного на остров Киркину Тиберия Семпрония Гракха. Гай Дуилий. Смотри Дуилий Гай. Гай Кальвизий. Смотри Кальвизий Сабин Гай. Гай Катон. Смотри Порций Катон Гай. Гай Коминий. Смотри Коминий Гай. Гай Корнелий. Смотри Корнелий Гай. Гай Курион. Смотри Курион младший Гай. Гай Леканий. Смотри Леканий Бас Гай. Гай Марий. Смотри Марий Гай. Гай Норбан. Смотри Норбан Гай или Норбан Флаг Гай. Гай Оппий. Смотри Оппий Гай. Гай в скобках Тит со знаком вопроса Петроний. Смотри Петроний Гай. Гай Пизон. Смотри Кальпурний Пизон Гай. Гай Плиний. Смотри Плиний Секунд старше Гай. Гай Помпей. Смотри Помпей Гал Гай. Гай Понтий. Смотри Петроний Понтий Нигрин Гай. Гай Силий. Смотри Силий Гай. Консул Суфект или Силий Гай, возлюбленный Мессалины. Гай Сульпиций, смотри Сульпиций Гальба Гай. Гай Тураний, смотри Тураний Гай. Гай Цезарь, смотри Калигула или Юлий Цезарь, или Цезарь Гай. Гай Целий, смотри Целий Гай. Гай Цестий, смотри Цестий Гал Гай. Гай Цетроний, смотри Цетроний Гай. Гал. Город в Ассирии. Аналы, книга 6, глава 41. Галатия. Область в Малой Азии, в 25 году до нашей эры ставшая римской провинцией. Аналы, книга 13, глава 35, книга 15, глава 6. История, книга 2, глава 9. Галерий Трахал. Консул 68 года нашей эры, советник Отона, выдающийся оратор. История, книга 1, глава 90. Книга 2, глава 60. Галерия Фундана, вторая жена императора Вителия. История, книга 2, главы 60-64. Галикарнас, город в Карии. Аналы, книга 4, глава 55. Галилеяне. Жители Галилеи. Северная часть Западной Палестины. Аналы, книга 12, глава 54. Гал. Смотри, Гераний Гал или Анний Гал. Гал Публий. Римский всадник, в 65 году нашей эры объявленный вне закона за близость к Фению Руфу и Антистию Ветеру. Аналы, книга 16, глава 12. Гал Азиний. Смотри Азиний Гал Гай. Гал Анний. Смотри Анний Гал. Галион. Смотри Юний Галион Луций. Галлия. Западная часть Европы от Пиренеев и Атлантического океана до реки Рейн, заселенная кельтскими племенами. Аналы, книга 1, главы с 31 по 34, 36, 47, 69, 71. Книга 2, глава 56. Книга 3, глава 47. Книга 4, главы 5, 28. Книга 6, глава 7. Книга 11, главы 18, 24, 25. Книга 12, глава 39. Книга 13, глава 53. Книга 14, главы 32, 39, 46, 57. История. Книга 1, главы 2, 8, 37, 65. Книга 2, глава 6. Книга 3, главы 2, 15, 35, 41. Книга 4, главы 3, 17, 25, 31, 37, 54, 61, 68, 70, 71, 74, 75. Книга 5, главы 19-23. Германия, главы 5-27-37. Агрикола, глава 10. Галлия Косматая. Вся трансальпийская Галлия, за исключением Нарбонской провинции. Галлы, в отличие от римлян, отращивали длинные волосы, откуда и возникло это название. Аналы, книга 11, глава 23. Галлия Лугдунская. Римская провинция в центральной части Галлии с главным городом Лугдуном, ныне Лион. История, книга 1, глава 59, книга 2, глава тоже 59. Галлия Нарбонская. Юго-западная часть Галлии вдоль побережья Средиземного моря, получившая свое название от находившегося там города Нарбона. Римская провинция со 118 года до нашей эры. Аналы, книга 2, глава 63, книга 11, глава 24, книга 12, глава 23, книга 14, глава 57, книга 16, глава 13. История, книга 1, главы 48, 76, 87, книга 2, главы 12, 14, 15, 28, 32, книга 3, главы 41, 42. Галлия Трансподанская. Часть Италии к северу от реки Пад, ныне По. История, книга 2, главы 17-32. Галлия Циспаданская. Часть северной Италии к югу от реки Пад, в свое время заселенная галлами. История, книга 2, глава 17. Галлы, коренные жители Галлии. Аналы, книга 1, глава 44, книга 2, главы 16-17, книга 3, главы 40-45-46, книга 4, глава 5, книга 11, главы с 23 по 25. История, книга 1, главы 8-51-70-89, книга 2, главы 29-61-68-93, книга 3, главы 34-72, книга 4, главы 14-17-28-32-54, с 57 по 61, с 67 по 69, 71-73, с 76 по 79. Германия, главы 1-2, 28-29, Агрикола, главы 11-21-32, Оборатора, глава 10. Галот, приближенный императора Клавдия, евнух. Аналы, книга 12, глава 66. Гальба, смотри Сульпиций Гальба Сервий, римский император, или Сульпиций Гальба Гай, бывший консул. Гамбривии. Германское племя, предположительно тождественное сугамбрам. Германия, глава 2. Ганаск, предводитель германского племени хавков. Аналы, книга 11, главы 18-19. Ганнибал, вождь карфагенин, во Второй Пунической войне, 218-201 годы до нашей эры. История, книга 3, глава 34, книга 4, глава 13. Гараманты, африканский народ, обитавший к югу от Нумидии. Аналы, книга 3, глава 74, книга 4, главы 23-26. История, книга 4, глава 50. Гарии, германское племя, входившее в состав племенного объединения лугиев и обитавшее между реками Одером и Вислой. Германия, глава 43. Гатерих Квинт, консул Суфект 5 года до нашей эры, известный оратор. Аналы, книга 1, глава 13, книга 2, глава 33, книга 3, глава 57, книга 4, глава 61. Гатерих Агриппа Децим, народный трибун, консул в 22 году нашей эры. Аналы, книга 1, глава 77, книга 2, глава 51, книга 3, главы 49, 51, 52, книга 6, глава 4. Гатерих Антонин Квинт, консул 53 года нашей эры, сын Гатерия Агриппы, консула 22 года нашей эры. Аналы, книга 12, глава 58, книга 13, глава 34. Гелизии, германское племя, входившее в состав племенного объединения лугиев и обитавшее между реками Одером и Вислой. Германия, глава 43. Гелий, вольноотпущенник Нерона. Аналы, книга 13, глава 1. Гелиополь, город в Нижнем Египте, известный своим храмом Солнцу. Аналы, книга 6, глава 28. Гелий Публикола, квестор в провинции Азия, в 22 году нашей эры. Аналы, книга 3, глава 67. Геллузии или Гелизии. Фантастический народ на севере Европы, упоминаемый только Тацитом. Германия, глава 46. Гельвеконы – германское племя, входившее в состав племенного объединения лугиев и обитавшее между реками Одером и Вислой. Германия, глава 43. Гельветы – кельтское племя, во времена Юлия Цезаря, обитавшее на территории нынешней Швейцарии. История, книга 1, главы 67, 69, 70. Германия, глава 28. Гельвидих – Приск, старший. Гай. Зять Тразей Пета, отправленный Нероном в изгнание, 66 год нашей эры, возвращенный императором Гальбой, снова сосланный императором Веспасианом и казненный им же в 73 или 74 году. Аналы, книга 13, глава 28, книга 16, главы 28, 29, 33, 35, история, книга 2, глава 91, книга 4, главы с 4 по 10, 43, 53, Агрикола, глава 2. Гельвидий Приск, младший, сын Гельвидия Приска, старшего, консул Суфект 87 года нашей эры, казнен Домицианом. Агрикола, глава 45. Гельвидий Приск, командир легиона. Аналы, книга 12, глава 49. Гельвидий Руф, рядовой воин, отличившийся в битве у римского укрепления Талла. Аналы, книга 3, глава 21. Гельдуба, поселение близ города Новезий в Германии. История, книга 4, главы 26, 32, 35, 36, 58. Геминий, римский всадник, близкий к Саяну. Аналы, книга 6, глава 14. Гемонии, выбитая на скалистом склоне Капитолийского холма лестница, по которой трупы казненных стаскивались к берегу Тибра, после чего сбрасывались в него. Аналы, книга 3, глава 14, книга 5, глава 9, книга 6, глава 19, 25. История, книга 3, главы 74, 85. Гемские горы. Горная цепь в Северной Македонии и Фракии, ныне Балканы. Аналы, книга 3, глава 38, книга 4, глава 51, история, книга 2, глава 85. Гениохи. Кавказский народ, обитавший в горах к северо-западу от Альбанов. Аналы, книга 2, глава 68. Гереллан. Военный трибун. Аналы, книга 15, глава 69. Гереньих Гал. Командир первого легиона в 69 году нашей эры. История, книга 4, главы 19, 20, 26, 27, 59, 70, 77. Гериних Синицион, оратор, казненный императором Домицианом по обвинению в государственной измене в 93 или 94 году нашей эры. Агрикола, главы 2, 45. Геркулей, триерарх, командир триремы. Аналы, книга 14, глава 8. Геркулес, Геракл, сын Зевса и смертной женщины, герой, свершивший великие подвиги и посетивший в своих странствиях множество мест известного древнего мира, греко-римская мифология. Аналы, книга 2, главы 12, 60, книга 3, глава 61, книга 4, глава 38, 43, книга 12, глава 13, 24, книга 15, глава 41, история, книга 1, глава 84, Германия, главы 3, 9. Геркулеса Монекского, Монойкийского, гавань. Порт в северо-западной Лигурии, ныне Монако. История, книга 3, глава 42. Геркулесовы столбы. Древнее название гор по обеим сторонам Гибралтарского пролива. Горы Кальпе на европейском берегу, горы Абилы на африканском. Тацит упоминает, кроме того, геркулесовы столбы в Северном море, называя так, видимо, остров Гельголанд, который до ураганного шторма 1721 года состоял из двух высоких утесов, соединявшихся друг с другом каменной перемычкой протяженностью в 1,5 километра. Германия, глава 34. Гермогор, ритор, родом грек, преподававший в Риме, 1 век до нашей эры. Об ораторах, глава 19. Германик, прозвание, данное войском императору Вителию. История, книга 1, глава 62. Книга 2, глава 64. Германик, прозвание, данное императором Вителием своему сыну. История, книга 2, глава 59, книга 3, глава 66. Германик, смотри, Юлий Цезарь Германик. Германики, Друс Старший Германик, Гай Юлий Цезарь Германик и Клавдий Германик. Аналы, книга 14, глава 64. Германия, часть Центральной и Северной Европы, населенная германскими племенами. Аналы, книга 1, главы 34, 43, 46, 47, 55, 57. Книга 2, главы 5, 6, с 23 по 26, 46, 72, 88. Книга 4, главы 18, 44. Книга 11, глава 19. Книга 13, глава 35. История, книга 1, глава 6, книга 2, глава 16, 22, книга 4, глава 17, 21, 28, 54, 72, Германия, главы с 1 по 5, с 27 по 30, 35, 37, 38, 41, 44, Агрикола, главы 10, 13, 15, 28, 41. Германия Верхняя. Римская провинция в верхнем течении Рейна. Аналы, книга 6, глава 30, книга 12, глава 27. История, книга 1, главы 8, 50, 52, 53, 55, 56, 61, 75. Книга 2, глава 97. Книга 3, главы 2, 35, 46. Книга 4, главы 3, 49. Книга 5, глава 19. Германия Нижняя, римская провинция в нижнем течении Рейна. Аналы, книга 3, глава 41 и 73. Книга 11, глава 18. Книга 14, глава 38. История, книга 1, главы 7 по 9, 37, 52, 53, 75. Книга 2, главы 69, 97. Книга 3, главы 2, 35, 46, 62. Книга 4, главы 3, 12, 15, 19, 30, 33, 49. Книга 5, глава 26.